Глава 7. Меня будят 3 нетерпеливых вопросительных знака. Сообщение от начальницы. Хочет, чтобы я вернулась. Наверняка сидит в своем кабинете в обсерватории под суровым небом пустыни и составляет список дел. Она не любит экивоков. Очень прямолинейна. И это часто идет на пользу делу, если только она не расстроена. Я перекатываюсь в сидячее положение на материнской кровати, во вчерашней одежде, в которой следила за домом Майка. Разглядываю острый шип утреннего солнца на полу, пытаясь придумать ответ. Я понимаю разочарование начальницы. Скоро заканчивается мой солидный 3-летний грант. Передо мной стояла задача найти подтверждение дразнящим проблескам искусственного света на натриевой основе с экзопланеты на расстоянии множества световых лет. Источник мерцания, которое я поймала 3 года назад, так далеко, что если его испускала неизвестная разумная цивилизация, она могла исчезнуть еще до того, как свет достиг моих глаз. У меня есть 28 дней до того, как истечет мой доступ к приему передачи со спутника. Если я ничего не найду, мне будет сложно убедить кого бы то ни было вложиться в поиски лампочки в огромной вселенной, которая кишит естественными электромагнитными частотами, своего рода хаотическим камуфляжем для того, что я ищу. У меня останется несколько ночей, чтобы навести на нее телескоп, когда звезды, планеты и спутник выровняются, погода будет благоприятствовать наблюдениям, и я займусь перетасовкой 39 фильтров, механически перемещаясь по объективу спутникового телескопа, как по гигантскому видоискателю. Я отвечаю начальнице, что окончательно вернусь через 2 недели, чтобы полностью сосредоточиться на работе, когда планета и звезда моей одержимости займут свои места. Я напоминаю ей, что тем временем другие ученые могут использовать спутник для собственных проектов. Я не говорю, что разрываюсь на части, пытаясь понять, где мое место, что стою на краю черной дыры на Земле, которая чуть не поглотила меня в детстве. Галлюцинации и стуки, голоса и мольбы. Майк и эта навязчивая потребность защищать и угождать. То, что лучше всего удается скрыть посреди пустыни. Есть только одна причина, по которой я годами соглашалась играть роль криминального экстрасенса-любителя. Я думала, что в одном из майковых дел наткнусь на синюю лошадь. Звучит нелепо. Собственно, так оно и есть. Мама сказала бы, что лошадь, возможно, и вовсе ни при чем. Она могла убить Майка в прошлой жизни или проявиться в следующей. Время нелинейно. Если мама чему-то меня и научила, так это тому, что наше восприятие ограничено. Даже точная наука утверждает, Вселенная ведет себя так, как если бы мы существовали в одном общем сейчас. Уравнения теоретической физики могут работать как в прямом, так и в обратном направлении. И как с этим быть? Левые и правые политики готовы согласиться только в том, что солнце каждый день всходит и заходит. Разумеется, если забыть, что движется Земля, а вовсе не солнце. Будучи астрофизиком, я чувствую себя странно приземленной, когда мои глаза путешествуют по небу. Как будто иду по пляжу огромного необитаемого острова, ища отпечаток ноги, выброшенную банку из-под колы, то, что никогда не задумывалось посланием, но, тем не менее, таковым стало. Не все так просто и с пропавшими девушками, преследующими меня своими розовыми бантами и подвесками-единорогами. Я затеряна в океане и понятия не имею, где находится остров, и лишь надеюсь не утонуть. Начальница не отвечает. После душа и 4 чашек кофе я набиваю 12 мусорных пакетов. Обеденный стол уставлен хрустальными шарами всех видов, спиритическими досками с планшетками, стеклянными банками с листовым чаем, пахнущим жухлой травой, лунными календарями, которые мама каждый месяц прикрепляла к дверце холодильника, как другие лепят детские рисунки с солнечным диском и лучами-спицами. Я отвожу маятник назад. Отпускаю. Мы с Бридж придумывали с маятником всякие глупые игры. Мама использовала его для предсказаний будущего. Шкафчик со свечами теперь открыт, наполняя воздух ароматами десятков свечей всех форм и размеров, незажженных и полусгоревших. Все они отправляются за дверь. Я безуспешно пыталась убедить мать, что химические ароматизаторы токсичны и, возможно, опасны не меньше, чем пассивное курение. Но мать верила в сиромантию, гадание по расплавленному и застывшему воску, в гастромантию, когда бурчание в животе считают голосами умерших. На самом деле, для мамы не существовало ничего вне спектра ее экстрасенсорных способностей. В старой картотеке я обнаружила невостребованную астрологическую карту некоего Теда Круза, в которой утверждалось, что в 2032 году его ждут большие неприятности. Тед Круз, 1970-й, сенатор США от штата Техас, республиканец, известный крайне консервативными политическими взглядами. Мой телефон пищит на кухонном столе. Я надеюсь, это ответ начальницы относительно времени моего возвращения. Но нет, это сестра, которая не звонила и не писала мне с самых похорон. Смерть матери оборвала тонкую нить, которая связывала нас в созвездии. Все утро я переживала, что у нее случилось девичье экстрасенсорное озарение, и она увидела, как прошлым вечером в баре Майк дотронулся до моего подбородка. «Буба Ганс в прямом эфире на Ютубе. Включи сейчас же». Не припомню, чтобы Бриджит писала заглавными буквами или когда-либо упоминала Бубу Ганза. Я знаю, о ком она пишет. К сожалению, знаю не я одна. Буба Ганс утверждает, что химические вещества в воде меняют сексуальную ориентацию самов. А правительство использует погодное оружие, вызывая землетрясения и торнадо, когда люди слишком возбуждены и их требуется отвлечь. Его подкаст и шоу «Бубы Ганза» на радио «Сириус» входит в десятку самых популярных. У его провокационного твиттера уйма подписчиков. Он трудится на множестве платформ, внезапно устраивая прямые трансляции, если день не задался. Я знаю все это, а также то, что его настоящее имя — Боб Смит. Потому лишь, что стажер из университета Юты, сидящий в соседнем кабинете, настолько им одержим, что каждую неделю создает мемы с пухлой физиономией Бубы Ганза на астероиде, летящем в направлении Земли. У Бубы Ганза пунктик насчет космоса, и именно поэтому однажды я ровно минуту 32 секунды слушала его подкаст. Я подключаю наушники, вожусь с телефоном, вижу скорее его оскал, чем лицо. Отключаю наушники. Его скрипучий голос разносится по всем углам комнаты. Буше не просто заурядный экстрасенс, которым, как говорят, была ее мать. Она получила докторскую степень по астрономии в Гарварде и работает в обсерватории неподалеку от национального парка Биг Бенд. Ходят слухи, что она общается с инопланетянами. Ее босс не отвечает на мои звонки. Автоответчик самой Буше сообщает, что она в отпуске. Однако важнее другое. Почему полиция Форт-Уэрта после стольких лет решила, что Буше разгадает тайну исчезновения Лизи Соломон? И почему они держат это в секрете? Ребята, это Джон Беннет, только в техасском духе. Джон Беннет Рэмси, равно как и все упомянутые в тексте пропавшие девочки и девушки, кроме героинь книги, являются невымышленными. Они были похищены и убиты, и в некоторых случаях убийцы и тела жертв не найдены до сих пор. Самая известная из них — Джон Беннет Рэмси, победительница детских конкурсов красоты, была похищена и убита в возрасте 6 лет в 1996 году в Боулдере, Колорадо. Ее убийца до сих пор не найден. Мы расскажем о пикантных подробностях из прошлого мисс Буше после небольшой рекламной паузы, а пока немного поболтаем. Пишите мне в Твиттер @TheRealBubbaGans, # октотроп пряничная девочка. Если вы когда-либо проезжали мимо этого викторианского чудища, в стенах которого до сих пор замурована маленькая Лиззи, вы меня поймете. Продолжим после рекламы. Дневник Виви. 10 лет. Сегодня я получила 105 баллов за сочинение про Луну. Мама прочла его, но не прикрепила, как обычно, на холодильник. Она сказала, что Луна может быть гигантской проекцией, которую каждую ночь показывает на небе Китай, и нет решительно никаких доказательств, что наши астронавты там были. Бридж сказала, чтобы я не переживала. Сочинение отличное, а мама просто забыла принять таблетки. Но я вижу, как переживает сама Бридж. Она помешана на запахе между нашими комнатами. Я слышу только аромат ванили и некусайки. Она заставила меня поклясться. Я не скажу маме, что она нашла в ее шкатулке с драгоценностями ключ от нового подвального замка. Бридж собирается спуститься туда с отверткой и открыть вентиляционные отверстия. Я стучала сегодня столько раз, что и не сосчитать. Случится что-то нехорошее.